Николай Федорович аккуратно сложил письмо. «Да, всей малой просьбе Андрею Ивановичу не откажешь, тем более, что исполнить ее не составит никакого труда. Хама и казнокрада Меньшикова он, как и покойный отец, терпеть не мог. А Остерману обязан нынешним назначением и знает вице-канцлера достаточно хорошо. Не дай бог иметь такого человека, как милейший Андрей Иванович, среди своих врагов. Конечно, Остерман хочет этой просьбой связать его с собой одной веревочкой, разделить с ним ответственность за помыслы, но этим же и на себя налагает определенные обязательства, о коих при случае можно напомнить. Поэтому колебаться с ответом резону нет, тем более что и новым правителям нужно показать преданность. В том, что фактов, обвиняющих Светлейшего в измене, он не найдет, Головин не сомневался. Но Верховный Тайный Совет поверит любому обвинению. Захочет поверить. И надо, чтобы поверили все, кому о том будет объявлено. А это удастся, если отсутствие доказательств возместить подробными деталями вин Светлейшего. Чем больше придуманных подробностей, тем легче верят, даже искушенные. Граф прошел в кабинет, положил перед собой лист бумаги и обмакнул перо. На мгновение холеная рука в перстнях замерла. Глаза скользнули по книжным полкам, где рядом с книгами о послах, о строении комедий стояли конский лечебник и воинский устав голландской земли. «Имею честь донести Верховному Тайному Совету», — легко заскользило перо, «что стало мне от надежного и верного приятеля, обретающегося при здешнем дворе, ведомо, бывший князь Меньшиков вот уже 3 года в сношении с неприятелями российскими состоит. Когда делали представление от министров российских Швеции, чтобы та Ганноверскому союзу, кое России враждебен, не приступала, то Меньшиков сенатору шведскому Дибину писал, дабы опасений не имели, пониже он гарантирует, что со стороны российской ничего опасаться не надлежит, ибо власть в войске у него в руках содержится. За каковую услугу было ему Меньшикову от короны шведской через сенатора Дибина 5000 червонцев плачено. А такожди Меньшиков о прохождении дел секретных в Верховном Тайном Совете посла шведского в Санкт-Петербурге барона Цедеркрейца неоднократно уведомлял, о чем тот в своих реляциях ко двору отписывал. И было за это Меньшикову такожди плачено. А сколько, не ведаю. В Раненбург приказано было ехать многоопытному президенту доимочной канцелярии, другу семьи Долгоруких, действительному статскому советнику Ивану Никифоровичу Плещееву для вручения Меньшикову 120 вопросных пунктов, отнятия его личных наград кавалерий и описи тамошнего имущества. В последнюю четверть 9 утреннего часа захлебнулся бубенец у Раненбургской крепости. Из открытого воска с крохотными слюдяными оконцами вышел в длинной медвежьей дахе Плещеев. «Ванька прибыл, глядя из верхнего окна, определил Меньшиков, не иначе по мою душу, а сколько в приемной моей отирался». Почтительно согнув спину, придерживал дверцу воска капитан Мельгунов. Замельтешил мелким бесом рядом с Плещеевым, сверкая звездочками шпор на сияющих ботфортах. Кавалерист убогой. Слуги вытащили из воска медные фляги с горячей водой для обогрева в пути. Когда приезжий сбросил даху, капитан одним взглядом вобрал все его регалии и немедля отметил, что статскому советнику лет 50, не больше. Что не говорлив, он насуплен, но модник. Эван, какой на нем роскошный парик, присыпанный дорогой рисовой пудрой. Темные глаза статского советника круглые, нос вздернут, уж торчком, как у летучей мыши. Оставшись в покоях, отведенных ему, действительно статский советник долго взад-вперед ходил по скрипучим половицам, будто чеканя шаг. Икры ног у него тонкие, словно перекручены. Старинного знатного рода Плещеев простить не мог унизительных ожиданий в приемной у спесивого выскочки Меньшикова, и теперь мстительно радовался своей миссии. Этот подлого рождения светлейший, конечно же, способен только на подлости и на измену. В этом он был искренне убежден. Не откладывая, вызвал Плещеев Меньшикова в большую мрачную трапезную палату, обитую деревом. Перед допросом усадил в смежной комнате свидетелей. Капитана Петра Мельгунова и краснолицего ундер-лейтенанта Семена Ресина. За длинным столом действительный статский советник посадил справа от себя жидковолосого с покатыми плечами, обильно усыпанными перхотью, канцеляриста Ивашку Бушуева. До встречи с бывшим князем Плещеев приказал произвести у него обыск. Искал уличающие письма в заморщину, но ничего не обнаружил и здесь. Едва заметно кивнув Меньшикову в ответ на его приветствие, Плещеев разрешил глазами сесть. «Зря вещи все перерыли», — хмуро сказал Меньшиков, садясь. «Чужестранной корреспонденции у меня нет», — прозорливо заметил он. Бушуев проворно заскрипел пером, записывая эти слова, а Плещеев метнул на Меньшикова быстрый взгляд, будто уже уличил в преступлении. «Отколь знаешь, что искали? Тебе о том сказано не было». «Не знаю, а полагаю, токма», — ответил Меньшиков, внутренне ругнув себя за невольно вырвавшееся слово. «Старый дурак, теперь ему каждое неосторожное слово будут в вину ставить». Надо держать себя осмотрительно, не дать провести на Мякине. Недавно услышал он, что верный друг Алешка Волков, в утро домашнего ареста осмелившийся навестить опального, лишен зато чинов и знаков отличия. Плохо. Из рук вон плохо оборачивались дела. Знал, как это водится. Теперь будет его вина, что загорелась возле его двора. Немилости станут накатываться, как снежный ком. Плещеев, словно с трудом разжав тонкие губы, спросил, впившись зрачками в лицо Меньшикова: «О чем ты со шведами тайно договаривался? За что 5000 червонцев от сенатора Дибина получил?» Меньшиков ответил спокойно, с полным сознанием правоты. «Шведы со мной не однажды разговор вели, чтобы отдал им Ригу и Ревель, обещали зато сделать князем в Ингрии, да я верный государевой присяге те подговоры отметал, ничего дурного не учинял, а тем паче денег не бировал. И о том писал в Выборг Шувалову, у него письмо есть». Плещеев надавил суровыми глазами: «Ты истинную правду говоришь. Ежели запираться станешь, инако с тобой поступим, сам ведаешь как». «Ничего противно российского государства учинять и в мыслях не имел. Изменных писем не писал», — ответил Меньшиков. Действительно, статский советник посмотрел недоверчиво. «А что за письма в прошлом году? Послу шведскому писал?» Меньшиков усмехнулся. «Те письма приватные, обычной почтой посланы. О здоровье справлялся. Со сватовством дочери его за графа Пиппера поздравлял, а государственных дел не касался. Сие и секретари подтвердить могут, показать черновики в домовой канцелярии». Плещеев нахмурился. Секретарей Меньшикова уж допрашивали в Петербурге, и они утверждали то же, что и князь. Или сговорились. Она что вымогала 80 тысяч рублев у герцога Галштинского Карла? Пронзительно посмотрел Плещеев. Деньги те, так же спокойно пояснил Меньшиков. Герцог сам обещал мне через министра своего графа Басиевича, дабы помог я 300 тысяч рублев, кои покойная государня ему указом пожаловала, получить без задержек. Я же ничего не вымогал. Секретарь Вист тому свидетель, да и не получил тех денег после. Правда, его высочество герцог живописью меня пожаловал, да я такого указу не слыхивал, чтобы не брать, кто чем кого пожалует».